Глава 7. Папа выключает телевизор. «Как видишь, ты пропустил отличное интервью». Это сарказм. И я его полностью заслужил. Мы смотрели шоу целиком. Оно началось с удивительно подробного обзора всех новых астронавтов, которых привлекли к проекту. А вот последнего астронавта, моего папу, едва удостоили вниманием. «Наверное, им известно об интервью, которое ты дал Грейс, поэтому тебе уделили мало времени», — предполагает мама. Отец смеется. «Мне нравится твой оптимизм, но ясно же, что этот парень Джош меня просто ненавидит. Сколько слов он сказал мне? 3?» «Гораздо больше, Келвин». Мама замолкает и принимается массировать виски. «Кел, этот репортер появился, едва ты скрылся с детьми Такеров. Он явно был зол, но растаял, как только папа рассказал эту историю. Все же у твоего отца еще осталось далекое обаяние». Мама игриво щелкает папу по уху. «Ух, я же говорил, мне очень жаль. Я просто устал и был не в настроении. Совсем не подумал о последствиях. Знаете что? К черту этого Джоша Фэрроу. Он просто пытался выставить тебя перед зрителями дураком, а ты взял и блеснул». «К счастью, Грейс вовремя подбросила мне этот вопрос», — говорит папа. «На самом деле она была очень мила с нами, правда?» «Не знаю, как у нее это получается», — печально вздыхает мама. «Как только вы с ребятами ушли, она тут же принялась обучать нас правилам общения с прессой. И многому научила за столь короткое время. Но, слава богу, меня журналисты видеть не хотели. Я тогда совсем расклеилась». «Когда-нибудь захотят», — тихо говорю я, и все радостное настроение родителей тут же улетучивается. «Вскоре они будут преследовать нас везде, куда бы мы ни пошли. На каждом публичном мероприятии, на каждой вечеринке. Неужели Джош Фэрроу так разозлился?» «Да», — отвечает папа. «Пришло время стереть с его лица это самодовольное выражение». Эта реплика на мгновение снимает напряжение в комнате, хотя мы понимаем, что опасность еще не миновала. «Мы здесь всего один день, а уже умудрились рассердить серьезных людей. Но на этот раз наша семья держит удар. Возможно, это благодаря тому, что мы вместе. Здесь нет никаких отвлекающих факторов. Мой единственный настоящий друг находится за 1000 миль, а я все еще не распаковал вещи, поэтому даже не могу сбежать к своей коллекции кассет. Уходя в свою пустую комнату, я ощущаю себя каким-то странно свободным. Скованные плечи расслабились, дыхание выровнялось. Я проскальзываю под одеяло и сжимаю его в руках. Я снимаю блокировку телефона, и перипетии сегодняшнего дня наконец наваливаются на меня всей тяжестью. Как раз перед тем, как отложить мобильник, я замечаю новый имейл в своем рабочем почтовом ящике, созданном специально, чтобы поклонники и хейтеры не засоряли мне личную электронную почту. Достаточно одного взгляда на тему письма, как тревога всей тяжестью придавливает меня к кровати. Мышцы начинают ныть, по нервной системе разносятся болевые сигналы. ООО «Starwatch Media». Предупреждение о запрете продолжения противоправных действий Келвину Льюису-младшему. «Твою мать!» — раздается мой голос в пустом пространстве комнаты. «На меня подали в суд!» — выпаливаю я Деб буквально через пару миллисекунд после того, как она взяла трубку. «На меня подали в суд!» «Сейчас 7:30 утра», — тяжело вздыхает она. «Что ты творишь? Я же после работы отсыпаюсь». «О, ты закрывала смену в Paper Source? Когда? 8:30 вечера?» «9, но я все еще не пришла в себя, черт». Повисает пауза, и я понимаю, что бессонная ночь, когда я в панике перечитывал полученное письмо, вовсе не повод звонить кому-то в 7 утра. Но ведь на меня подали в суд. «Давай уже, рассказывай. Вперед!» В голосе Деб еще слышны нотки раздражения, но она решает стерпеть мою выходку, за что я ее и люблю. «Вчера вечером мне прислали имейл от юристов Starwatch. Избавлю тебя от юридических подробностей, но основной смысл таков. Если я сниму еще хоть одно видео, они подадут на меня в суд. На официальном бланке все дела». «Значит, на тебя пока не подали в суд», — вздыхает Деб. «Ну, пока нет, но...» «На тебя не подали в суд, тебе просто угрожают. Заляг на дно ненадолго и попроси родителей разобраться с этой проблемой. Может, они и не подадут в суд. Я имею в виду, это будет выглядеть не ахти, верно? Крупная медиакомпания, которая прицепилась к парнишке с флэшфейм. Я обдумываю ее слова. В них есть доля смысла, но могу ли я рисковать? К тому же письмо о прекращении противоправных действий развернуто обосновывало запрет на любое видео со мной, независимо от места нахождения. В одну минуту моя карьера испарилась без следа. Мне нельзя рисковать и продолжать делать стримы. Я знал, что они разозлились, но не ожидал такой реакции. Я весь на нервах. Не могу спать и не знаю, что делать. Может, пробежаться? Мы хохочем. Нет, давай серьезно, продолжаю я, все еще посмеиваясь над перспективой пробежки, особенно в такую жару. Не знаю, но я бы на твоем месте не паниковала. Ты лишь попал в их поле зрения, и они стараются припугнуть тебя. Слушай, Келвин. Да? Никогда не звони мне так рано, чтобы больше этого не повторялось. Ясно. Вздыхаю я. Положив трубку, я открываю на телефоне карту. Вокруг есть мало что интересного, а выезжать в город на нашем потасканном фургоне мне сегодня не хочется. Остается только один вариант. Starbucks в полумиле отсюда. Я надеваю майку с глубоким вырезом, шорты на завязках, кроссовки и солнцезащитные очки. Это простой спортивный образ, который должен быть вполне уместен. Я выхожу на улицу. Вокруг царит удивительная прохлада раннего летнего утра. Влажность будто исчезла, трава все еще искрится каплями росы, и кажется, что дела налаживаются. Во время ходьбы я непроизвольно ускоряю шаг, привычно перебирая ногами в быстром городском темпе, но здесь некуда спешить. Все время в мире принадлежит мне, а самое главное, тут нет толп туристов, через которых нужно постоянно проталкиваться. Просто супер! Так что я приостанавливаюсь и мысленно вновь перечитываю письмо. Бланк выглядел солидно, но, может, его использовали в целях устрашения? И те юридические формулировки, которые использовали юристы, чтобы объяснить, какие правила я нарушил, никак меня не касаются. Я подписывал единственный документ, форму допуска, где говорилось, что StarWatch может публиковать любые сделанные мной видеоролики и фотографии. Это общее для всех требование. «Привет!» — раздается окрик с другой стороны улицы. «Добро пожаловать в наши края!» Это Стефани Джонасон, еще один кандидат для миссии Орфей-5. Не могу припомнить, чем она занимается, знаю лишь, что это не имеет ничего общего с навигацией, поэтому сфера ее интересов лежит явно не в той области, на которой специализируются папа и Грейс. «Привет, Стефани, верно?» «Ага, а это Тек», — произносит она, указывая на своего миниатюрного шпица, который трогает лапами мою ногу. «Поздоровайся с Кэллом, Тек». Я наклоняюсь погладить крошечную собаку. «О, точно, я уже видел Тега. О нем снимали документальный фильм для Animal Planet, да?» «О, малыш, у тебя, оказывается, есть поклонник», — обращается она к Тегу. Странно, когда люди разговаривают со своими питомцами, будто с людьми. Но я молчу и вспоминаю ту документалку, мини-сериал о знаменитых домашних животных, в котором ненормально много времени потратили на шпица Тега. «Можно узнать, не было ли у вас проблемы со StarWatch из-за этого документального фильма?» Я знаю, что Animal Planet проводили съемки на вашей территории. «У них со всеми проблемы», — усмехается Стефани. «Да, мне запретили сниматься в документальном фильме, чтобы ни мой голос, ни лицо не попали в кадр. У них строгая политика в отношении астронавтов». «Только астронавтов? Я думал, членов их семей это тоже касается». «Ну, поднялся шум, но моя жена Хизер — адвокат. Ей пришлось вступить с ними в схватку, но в итоге они сдались, поэтому Хизер засветилась в фильме с нашим мальчиком». Стефани делает паузу, и на ее лице отражается проблеск понимания. «О, дай угадаю, StarWatch не слишком-то обрадовались, когда ты вышел в эфир. Вчера вечером я смотрела «Падающие звезды» и чуть не умерла от стыда, когда этот придурок пытался подзуживать Кэлла-старшего. Но под конец прямо прослезилась. Мне действительно не терпится познакомиться с твоим отцом. Кажется, он классный парень». «Да, он такой». Я расплываюсь в улыбке и наклоняюсь еще немного почесать Тега за ухом. Скажем так, Starwatch — это необходимое зло. Они создают положительный образ и стимулируют интерес к программе. Когда большая часть страны так страстно увлечена космосом, легче выбить из правительства финансирование. Она снова смеется. Мне бы хотелось, чтобы Америка интересовалась нами по каким-то более веским причинам. Но и жаловаться тоже не буду. Не беспокойся о Starwatch. Лают они сильнее, чем кусаются. Мы расстаемся, и хотя я все еще немного напуган, меня переполняет свежая энергия. То же самое чувство нахлынуло, когда я сидел, прислонившись к комоду. Бунт. Если это сработало с Хизер Джонасон, то и в моем случае сработает. У меня все получится. По крайней мере, надеюсь, что так оно и будет. Ощутив прилив сил, я достаю телефон и открываю приложение Flash Fame. Конечно, в это время зрителей немного, но я должен все задокументировать, чтобы люди могли посмотреть позже. Я смотрю в камеру, и мое лицо расплывается в уверенной ухмылке. Доброе утро! Если вы еще не подписались на записки Кэла, то точно захотите исправить это прямо сейчас, потому что сегодня вечером я отправлю вам полный текст полученного от Starwatch письма о запрете продолжения противоправных действий. Да, именно так. Starwatch угрожают подать на меня в суд, но, к сожалению, для них я не подписывал никакого соглашения о неразглашении. Я качаю головой. Этот проект уже достаточно попортил мне кровь, и я не позволю какому-то придурку с официальным бланком помешать мне делиться с вами правдой. Следите за моими обновлениями в ближайшее время, и если вы нацелились строчить пассивно-агрессивные комментарии в мой адрес, я бы посоветовал переадресовать их Starwatch. Они не очень хорошо воспринимают слово «нет».